Я взглянул на лицо. Оно было мертвенно-бледно. Внутреннее кровотечение. Срочно раскрывать грудную клетку. Несколькими движениями скальпеля пересекли все нитки. Раскрыли плевральную полость. Она вся была полна крови. Сердце было неподвижно. Какой же сосуд кровоточит? С какого сосуда соскользнула лигатура? У меня все время где-то подсознательно держалась тревога за легочную артерию, которую не сам перевязал. Нередко, когда мои руки заняты, ассистент завязывает первый узел, но я тут же беру концы и, дополнительно их натянув, проверяю прочность наложенного узла. Только в исключительных случаях проверенному ассистенту я доверял завязывать все узлы, не проверяя их. Здесь же мне ассистировал опытный хирург. Я положился на него, а кроме того, по техническим причинам проверить его узел я не смог. На всякий случай предупредил, чтобы он не перерезал сосуд, то есть чтобы он не очень крепко пережимал его. И меня не покидала тревога, достаточно ли прочно он затянул узел. Я сразу же направил руку к тому месту, где должна быть культя, легочная артерия, и, обхватив весь этот участок сердца, крепко сжал рукой. Ассистенты вычерпали кровь. Кровотечения не было, значит, я пережал то, что надо. Второй рукой, в очень неудобных условиях, начал массировать сердце. После нескольких массажных движений работа сердца восстановилась. Теперь необходимо заменить мою руку зажимом. Это непросто. Может опять начаться кровотечение, и второй раз его не остановить. Держу сосуд, спрашиваю. Как больной? Пульс появился, но нитевидный. Налаживаете переливание крови и во вторую вену. Лейте кровь струйно. Постепенно давление стало подниматься. У меня же онемела рука, и не было сил сжимать кровоточащий сосуд. Убедившись, что кровь подают в две вены, что давление стало получше, место, где располагалась культя, легочная артерия, я сжимал пальцами. Взяв другую руку зажим, я подвел его бронши под пальцы, сжимающие культю сосуда, и зажал замок зажима. Кровотечение остановилось. Теперь можно спокойно продолжать оживление, ибо прошло то, что было с больным, клиническая смерть. Когда увидели, что никаких признаков кровотечения нет, мы зашили грудную клетку. Саша был молодой. Он осилил сложную операцию, перенес тяжелый послеоперационный период и через месяц выписался домой. К концу пребывания в клинике Саша сказал, что он никогда не чувствовал такой легкости в дыхании, такой бодрости и такого прилива сил, как сейчас. И этому нетрудно найти объяснение. Удалив легкое, мы не только убрали очаг интоксикации, но и освободили сердце от половины бесполезной работы. Прошло несколько лет. Как-то на днях приехала в Ленинград Елена Аркадьевна и зашла в клинику. Она рассказала, что у Саши с женой все хорошо, у них двое детей, живут они дружно и счастливо. «Да», — подумал я, — «нелегко мне далась операция, но привела-то его ко мне, Анюта. А ведь могла это же самое сделать и его первая жена. Ну, пусть не было у них любви, но должно же быть чувство семейного долга, наконец, простое человеческое участие. Жизнь нередко показывает, что хорошая, дружная семья, основанная на взаимной любви и уважении, на честном, правдивом поведении супругов и на заботе друг о друге, такая семья не только приносит радость и счастье, но и способствует сохранению здоровья каждого из них. Мне не раз приходилось отмечать, что человек, у которого на службе нервозная, травмирующая психику обстановка, скорее заболевает сердечным недугом, если у него в семье не все благополучно. В здоровой, любящей семье он быстро отвлечется, его покинут мрачные мысли, и спазм сосудов сердца сменится расслаблением. При плохой же семейной обстановке служебная нервозность дополняется новыми раздражителями и приводит к инфаркту или гипертонии. На примере Василия Васильевича мы видели, что отсутствие любви и внимания со стороны жены, неустройство быта способствует тому, что болезнь оказывается запущенной. В семье, где царит любовь и забота, один из супругов скорее, чем сам больной, заметит, с его другом что-то неладно. Появилась какая-то нездоровая бледность или быстрая утомляемость. Обеспокоенный, он немедленно отправит его к врачу, и заболевание будет выявлено заранее. где же нет любви и взаимного уважения, там лучше не иметь семьи. У некоторых людей в наше время существует превратное понятие о морали. Они строго осудят человека, если он разошелся с женой или с мужем, но мягче отнесутся к мужчине, который имеет любовницу, а то и двух. Мне же кажется, куда честнее разойтись, чем изменять другу, предавать его тайно и постоянно. Энгельс писал, развод при отсутствии любви – это благо для них и для общества. Вот почему постоянной заботой каждого, кто желает сохранить семью, должна быть забота о поддержании любви, о том, чтобы любовь не замещалась просто привычкой,